Явление второе. Флор Федулыч, Глафира Фирсовна, Лавр Миронович и Ирина. Лавр Миронович, почтительно кланяясь. «Честь имею кланяться, дяденька. Мое почтение, Глафира Фирсовна», — кивает головой и садится. Ирина страстно целует Флора Федулыча, приседает Глафире Фирсовне, садится в кресло и погружается в глубокую задумчивость. Флор Федулыч. «Откуда вы теперь, Лавр Миронович?» Лавр Миронович. «Из города домой заехал, пробежал газеты, захватил и Рень, и к вам, биржевую хронику. Изволили смотреть-с?» Флор Федулыч. «Все то же. Перемены нет-с». Лавр Миронович. «Немножко потверже стало. Из политических новостей только одна. Здоровье папы внушает опасения». Глафира Фирсовна. «Кому же это? Уж не тебе ли?» Лавр Миронович. «В Европе живем, Глафира Фирсовна». Глафира Фирсовна. «Да бог с ним. Нам-то что за дело? Жив ли он, нет ли? Авось за Москвой-то рекой ничего особенного от того не случится». Лавр Миронович. «У нас дела не за одной Москвой рекой, а и за Рейном, и за Темзой». Флор Федулыч Ирине. «В унынии находитесь, Ирина Лавровна». Глафира Фирсовна. «Да уж и я тоже смотрю, Ирина». «Ах, я несчастная. Я самая несчастная. Если есть на свете несчастная девушка, так это я, Глафира Фирсовна». «Что это уж очень, Лавр Миронович?» «Моя бедная Ирень влюблена». Флор Федулыч. «Я полагаю, что это больше от чтения происходит». Лавр Миронович. «Да, дяденька, мы с ней постоянно следим за европейской литературой. Все, решительно все, сколько их есть, переводные романы выписываем». Ирина. «Только одно это утешение для меня в жизни и есть. Еще папа меньше меня читает, он делом занят, а я просто погружаюсь, погружаюсь». Лавр Миронович. «Прежние романы лучше были, нынче уж не так интересно пишут. Вот я теперь четвертый раз «Монте-Кристо» читаю. Как все это верно, как похоже». Флор Федулыч. «Что там похожего-с?» «Я считаю так, что это только одна игра воображения». Лавр Миронович. «Да на меня, дяденька, похоже. Точно с меня писано». Ирина. «Нет, папа, на вас это еще не так похоже». Лавр Миронович. «Это потому тебе кажется, что у меня денег нет, а чувства и поступки все мои. И если б мне досталось такое состояние...» Ирина. «Нет. Уж кто похож на Монте-Кристо, кто похож, так это один человек». Глафира Фирсовна. «Не в него ли ты влюблена-то, Ирина?» «Ах, да разве есть средства? Есть какая-нибудь возможность для девушки не полюбить его? Это выше сил, разве уж которая лед совершенный?» Глафира Фирсовна, всплеснув руками. «Ах, батюшки, вот так победитель! Откуда такой проявился?» Флор Федулыч. «Нам бы, кажется, Ирина Лавровна, про всякие такие диковинки знать надо, а мы что-то не слыхали». Ирина. «Он, дедушка, не торговый человек». Лавр Миронович. «В своем роде, дяденька, это феноменс». Глафира Фирсовна. «Что такое за феномен? Я про таких людей сроду не слыхивала». Лавр Миронович. «Это значит, Глафира Фирсовна, необыкновенное явление природы». Глафира Фирсовна. «Что ж в нем необыкновенного?» Ирина. «Все, все необыкновенное. Красавец собой, умен, ловок, как одет, как деньги проигрывает. Он совсем их не жалеет. бросает 1000, 2 на стол, а сам шутит. Сядет ужинать, кругом него толпа, и он за всех платит. Людям меньше 5 рублей на водку не дает. Флор Федулыч, таких-то феноменов мы достаточно видали. Ирина, ах, дедушка, надо его знать, чтоб понять все это очарование, а на словах не расскажешь. Флор Федулыч, а где же вы его узнали-с? Ирина, в саду, в клубе. Там семейные вечера бывают. Я с ним очень хорошо знакома. Флор Федулыч, вот как-с. Интересно узнать этот феномен-с. Лавр Миронович, какая цель скрывать тебе, Ирень? Чего тебе бояться? Соперниц у тебя нет. Он только на тебя одну и обращает внимание. Ирина, и как богат. Какие имения, все в самых лучших губерниях. Глафира Фирсовна, что ж ты на красоту свою, что ли, очень надеешься? Что такого жениха подцепить задумала? Ирина, у всякого свой вкус. Для вас ведь одна красота существует, чтоб женщина была толста да румяна. А мужчины, особенно образованные, в этом деле гораздо больше и лучше вас понимают. По-вашему, мадам Пивокурова вот эта красавица? Глафира Фирсовна, у ней красота-то в кармане да в сундуках. Эту красоту образованные мужчины тоже хорошо понимают. Смотри, как бы она у тебя жениха-то не отбила. Ирина, невозможно. При таком его богатстве ему ничего не надо. Ему надо только любящее сердце. А деньги он за ничего считает. Он даже презирает их. Лавр Миронович, ну, нет, Ирень, не скажи. Флору Федулычу, дяденька, прошел слух, что в случае выхода в замужество Ирень вы ее не оставите своею милостью. Суммы не назначают, говорят, различно. Так я слышал стороной, что он этим интересуется. Уж я, дяденька, не знаю, откуда этот слух. Флор Федулыч, а я знаю, Лавр Мироныч. Глафира Фирсовна, да погодите, мы этот слух после разберем. Делает знак Флору Федулычу, чтоб он молчал. Коли Флор Федулыч обещал, так он от своих слов не отопрется. Я его характер знаю. Портить дело вашего он не станет. Ты мне скажи, кто у вас этот богач-то? Ирина, ах, как вы этого не знаете? Странно, ведь он один в Москве-то больше нету. Вадим Григорьевич Дульчин. Глафира Фирсовна, да-да, так вот кто. Ну, чего уж еще. Вот вас теперь пара. Ты богатая невеста, он богатый жених. Ирина, ах, не жених еще. Это еще только моя надежда, моя мечта. Лавр Миронович, одно предположение с нашей стороны. Мы с Ирень между страхом и надеждой. Глафира Фирсовна, да что же ему не жениться на Аринушке? Ирина, вы думаете? Глафира Фирсовна, какой еще невесты? Он один в Москве, и ты тоже одна в Москве. Чего еще? Ирина, ах, благодарю вас. Дедушка, это у вас новая картина в зале? Флор Федулыч, недавно купил на выставке-с. Лавр Миронович, оригинал? Флор Федулыч, я копий не покупаю-с. Ирина, пойдемте, папа, надо ее посмотреть хорошенько. Ирина и Лавр Миронович уходят в зал.